И от этого надо уходить. Вместе мы сила. А порой нас давят, порой нас разрушают. Посмотри, что вокруг нас происходит. Вот мы пришли в это состояние из-за того, что позволили нас разделить, и через это нами руководят. Ну, разделяя властвуй, их слово «властвуй» не хочу применять, руководят. Так что учитывайте сразу, как вы будете в державном укладе, в цельной народной экономике себя чувствовать, что вы будете делать. Вот на этом, на всем строится сосредоточить внимание. Дальше следующий вопрос, включая опять демонстрацию. Второй вопрос. Зачем создавать комплекс кооператив, профсоюз, МСУ? Можно получить описание всей схемы. Какова программа шагов по построению этого комплекса? Это должно происходить структурно или бесструктурно? Какая должна быть схема управления? Ну, давайте начнем с первого. Зачем создавать комплекс кооператива, МСУ, ну и профсоюза? Итак, я уже сказал в первой части, отвечая на первый вопрос, о том, что если мы не учитываем цельное, мы малое можем не построить. Малое будет для нас выглядеть самостийным, будем пытаться вот это маленькое что-то создавать, а большое нас будет всегда придавливать, либо вокруг нас будут появляться конкуренты. Поэтому надо всегда мыслить комплексно, и либо, как говорили наши предки, ведать этот мир ведический, не с точки зрения какой-то там религии, не с точки зрения какой-то веры, а ведать, русское народное слово «ведать», то есть с точки зрения мудрости, ибо слово «веда» означает «мудрость». В упрощенном переводе там много значений, одно из самых главных – это мудрость. Поэтому, когда человек ведает этот мир цельно, он тогда понимает его цельно, воспринимает цельно и не допускает каких-то глупостей ни в сторону себя, ни в сторону окружающего мира, ни в сторону других людей. Поэтому мыслить цельно, комплексно, ведически, то есть по-мудрому. Итак, кооператив – это основа существование семьи с точки зрения обеспечения товарами и услугами. Внутри кооператива можно что-то производить, можно что-то распределять и так далее и тому подобное. Профсоюз – это то, что позволяет защищать тех, кто трудится, профессиональный союз по профессиям, либо объединение профессиям, объединенный профсоюз и так далее. Поэтому профсоюз – это, ну, скажем так, юридическая защита. Местное самоуправление – это когда мы уже люди, трудящиеся на земле, можем указывать тем, кто находится чуть-чуть выше, например, как они должны себя вести по отношению к нашей земле. Вот мы – та самая основа, которая местное самоуправление осуществляет согласно Конституции, где мы можем непосредственно быть властью, осуществлять управление. Так вот, местное самоуправление состоит из людей. – Если люди у вас разрознены, если они выживают, трудятся на какого-то там дядю, буржуя или еще кого-то, то тогда всегда его, такого человека или таких людей просто придавить. Ну, к примеру, скажут: ага, ты в местное самоуправление ходишь, ты не исполняешь того, что нам нужно, поэтому мы твое местное самоуправление будем давить. Но будем давить не целиком, а будем подходить и к каждому по отдельности. Таких случаев огромное количество. Когда, к примеру, вот пятерка создала местное самоуправление, и кому-то не понравилось, что люди собрались и начинают сами мыслить, как им жить. И они начинают по одному вышибать. Приходят к одному и спрашивают: у тебя там детишки в детский сад ходят? Да. А ты в курсе, что там мест не хватает? Ну вот, мы тебя из детского сада, твоих детишек, значит, уберем. А он говорит: ну как же так? Ну, говорит, ну ты же местное самоуправление организовал, ты же против нас пошел, ну, до свидосики. Это, говорит, все не официальной обстановке, а официально просто под предлогом нехватки мест дети из сада выбрасываются. Ну, проблему создали. Потом приходят, говорят: твоя жена там где-то получает пособие, ну вот там типа обанкротился завод или что-то еще, пособие получать не будешь. Ты там где-то работаешь, ну вот там тоже места сокращают. Ну, извините, вот ковид, и поэтому вот происходит такая вот серьезная перетрубация, поэтому мест рабочих нет. Ну, к примеру, там, да. Вот. И человека выставляют. И он приходит, говорит: меня поставили перед выбором, либо я ухожу из МСУ, либо я остаюсь без всего. Почему? Потому что человек не был в коллективе независимым. потому что он не был защищен с точки зрения профсоюза, потому что они себя сами не обеспечивали. К одному пришли, ко второму, и таким образом МСУ разрушается. И по России огромное количество случаев разрушения вот этих самых местных самоуправлений, которые такие сначала хорошенькие, бодренькие пришли, организовали, достаточно большое количество. Рассыпают так вот на раз. А теперь представьте, если вы трудитесь на своем предприятии, на своих предприятиях, которые объединены одним профсоюзом, которые объединены кооперацией. У вас есть свои детские сады, свои ясли, свои школы, свои дома культуры, дома отдыха, свои производства, свой сбыт и прочее, прочее, прочее, прочее. Тогда вы все вместе уже трудитесь на этой земле, вы полностью независимы, вы себе обеспечиваете продуктами питания и производите, что вам необходимо, и получаете еще денежные средства для того, чтобы что-то со стороны купить, и с другим начинаете взаимодействовать, тоже кооператив, другие подтягиваются, и общины, и так далее, и тому подобное. Кто вас откуда может уволить? Только решением кооператива, только решением совета, правления, решением схода, ну и так далее и тому подобное. Поэтому, когда есть кооператив, который себя обслуживает, который полностью самодостаточен, вот тогда вы можете создавать местное самоуправление, тогда вам, естественно, необходим профсоюз, который вас защитит, и тогда уже в местном самоуправлении вы можете создавать что угодно, вплоть до охранных предприятий, например, в формате казачества или что-то еще. Вот видите, сразу получается цельная картина. И все. Вы становитесь властью на земле, вы себя обеспечили, ваши дети учатся, ваши дети ходят в детские садики, у них есть развлекательная и образовательная программа, у вас есть свое здравоохранение, свои досуги и прочее, прочее, прочее. Поэтому комплекс надо смотреть. Вот полное описание всей схемы, конечно же, мы разработали, и оно есть в таких вот алгоритмических пересечениях. Это сюда, это сюда, это сюда, там производство, что-то еще. Кому интересно, пожалуйста, давайте подключаться, будем ознакомливать уже в более узком формате. Почему? Потому что иногда бывает, приходят паразиты, которые выхватывают такие схемы, начинают их воплощать, а в конечном итоге получается, что они гробят эту вот народную нашу идею народных предприятий, потому что они под себя это засовывают. Схема-то примерно одинаковая, комплексная, но они под себя начинают это засовывать, и очень-очень нехорошо все происходит. Так, какова программа шагов по построению комплекса? Ну, программа простая. Сначала вам необходимо видеть цельно, потом вам необходимо настроить все вот эти алгоритмики, то, что я говорю, да, сначала цель идеологии, потом люди-исполнители, которые готовы эту идею разработать, предложить, потом уже место, где это все производится, какие необходимые оборудования там, и так далее, средства, и в конечном итоге приходите к финансам. Поэтому программа построения исходит всегда из цели идеологии и сбора небольшого количества людей, которые это все продумывают. Потом приглашают специалисты, которые все рассчитывают, экономисты, там, технологи, еще кто-то. И в конечном итоге мы понимаем, вот в этом месте нам необходимо вот такое-то здание, вот столько-то полей, вот такое-то там посевные, вот такие трактора или что-то еще там, ГСМ-ка и прочее, прочее, такой-то там, если нужен скот, чтобы что-то производить, ну и так далее и тому подобное. Вот по этой схеме все делается, здесь ничего сложного нет, и опять же, это надо уже говорить не на широкую публику, а необходимо говорить в узких собраниях. Ну вот, например, я куда-то приехал в какой-то город, ну вот будет там Красноярск, я поеду, будет Хабаровск, Нижний Новгород, Александров вот тут сейчас совсем рядышком будет. И я всегда предлагаю, давайте после того, как мы встречаемся, два дня семинарим, разбираемся со своими проблемами, с семейными проблемами, с общественными проблемами, дальше разбираемся, а что нам делать-то? Ну, разобрались с собой, тараканов прогнали, которые нам мешали жить. А дальше-то что делать? Теперь необходимо-то делом заниматься. Сколько говорить-то можно? Говорить можно бесконечно. А дела – дела. Делами, поэтому не будете делать дел, но зачем вы самосовершенствовались? С какой целью? Чтобы просто быть нахлебником? Чтобы ждать, когда какой-нибудь там Перун, Иисус, Мессия, Машах придет и вас вытащит из этой глубокой вонючей дырки? Да не для этого на свет-то проявляли. А для того, чтобы вы были хозяевами земли, для того, чтобы вы здесь делали. Поэтому, когда мне говорят, Алексей, какая лучшая медитация? Вот меня прям хоть ролик снимай. Когда я траву кашу, например, либо копаю землю, либо что-то там еще делаю. Вот это самая лучшая медитация, Когда вы сначала 5 минут тратите на сосредоточение, обращаетесь к богам и предкам, к высшим силам, там, ну, кто-то может в религии обращаться к святым, к Богу, неважно, в чем вы находитесь, туда и обращайтесь, что вам помогает на данном этапе. Я сейчас не хочу разделять там, по религиозным каким-то взглядам, верованиям, либо убеждениям. Сосредоточение, настройка. Когда вы становитесь цельным, мысли у вас упорядочились, вы понимаете, что необходимо делать, точка входа, точка выхода ясна, шаги, дальше что должно получиться в итоге. Если вы хотите что-то делать инструментом, значит, инструменты все подготовили. Если хотите что-то там убирать, значит, понятно, с чего начать, чем закончить, ну и так далее и тому подобное. То есть понятно, шаг 1, шаг 2, шаг 3, из пункта А в пункт Б пришел, результат такой. Это подготовка, то есть помедитировали. Вы можете даже помедитировать, закрыв глаза, расслабиться, потому что представили всю картину. Это очень важно представлять, вот, закрытыми глазами это можно делать. А потом-то необходима практика действия, и вы начинаете исполнять. И вот это вот самая главная медитация. Медитация в действии. И, естественно, окончание тоже необходимо. Выходить из этого состояния, дать несколько минут для того, чтобы понять, все ли вы сделали, убрали весь инструмент, все ли собрали, поблагодарить эту природу, поблагодарить своих богов и предков, кто вам помогал, ангелы, святые, там, орлеги, леги, кто ваши покровители за то, что вам помогали. Немножечко отдохнули, посидели, все убрали. Вот, вот это медитация. Мышление, действие, мышление. Сосредоточение, действие, сосредоточение и выход. Это самая лучшая медитация. А просто, когда кто-то сидит и медитирует для того, чтобы пропали все плохие, исчезли там эгрегоры каких-либо там негодяев, да не исчезнут они. Потому что они дела делают. У них есть и мысль, у них есть сосредоточение и действие. А тот, кто только мыслит, без действия ничего не получится. Так, дальше. Это должно происходить структурно или бесструктурно? Где-то бесструктурно, но только с запуском изначальной матрицы структуры. Ведь Ивата сказал, расшифровываю. Если вы представили полностью всю алгоритмику, последовательность действий, что куда входит, что откуда приходит, как взаимодействует и что на выходе, то в этом случае вы начинаете собирать уже людей под то, что есть. Ну, первый шаг – цели диалоги, помните, да, второй – люди, специалисты. Они начинают разрабатывать там правила поведения, брать какие-то уставы, что-то еще, как должен там, какой станок, где работать, куда что вести, логистику прорабатывать и так далее и тому подобное. Какие-то взаимосвязи. Это уже делают они. И в конечном итоге структура, которая была выстроена вами, она переходит в человеческие взаимоотношения. Человеческие взаимоотношения, они, с одной стороны, структурны, когда идет подчинение и взаимодействие, а с другой стороны, бесструктурны, потому что человеческий фактор никто не отменял. Он может быть как положительный, так и отрицательный, плюсовой либо минусовой, черненький либо беленький, в зависимости, как вы настроите все это дело. Если человек понимает, для чего он трудится, с какой целью он пришел, что на выходе, он счастлив, доволен, душа поет, то в этом случае тогда он не будет косячить, не будет ни с кем соревноваться, чтобы у кого-то кусок хлеба отнять. И тогда человеческий фактор будет идти на улучшение. Но человеческий фактор – это всегда бесструктурное взаимодействие с этим миром. Хотя он находится в структуре, хотя есть правила и так далее. Но он уже, если человек настоящий, не как робот работает, а он может делать отступы вправо-влево для того, чтобы что-то улучшить, для того, чтобы что-то достичь в лучшей форме. Поэтому здесь вот структура закладывается, схема закладывается, матрица закладывается, вот именно заполнение. И в зависимости от того, каких специалистов, каких людей вы пригласите, будет и зависеть, косяки будут у вас, либо будет что-то полезное и хорошее. Так что сначала обязательно структура, которая прорабатывает цель идеологии, а потом специалисты ее вкладывают в писанную веду, ну и дальше уже правила, по которым все существует. Но человек остается всегда человеком. Вот это надо учитывать. Так что и то, и другое есть. Какая должна быть схема управления? Схема управления должна быть та, которую закладывали наши великомудрые предки. Где учитывается и личность человека, где учитывается вселенская, поконы вселенского бытия, из которых выходит все, в чем мы находимся. Поэтому идеальная схема вообще, она выстраивается по такому принципу. Личные правила поведения, семейные, дальше внутриобщинные, потом межобщинные. Отсюда появляются весевые, дальше копные, дальше вечевые и державные. Поэтому человек для державы и держава ради человека, а не наоборот. Сейчас у нас получается, что страна не для человека. У нас человек как винтик для страны, он в этом механизме там крутится, вертится, а на выходе что мы получаем? А у нас должно быть каждый человек уникален, каждый дорог, каждого необходимо понять предназначение в этой жизни, для чего он сюда пришел, что ему необходимо делать для того, чтобы развиться и вырасти, а не просто развиваться, а и с ростом, как дерево. Вот развивается он из маленького семечка, но он же еще растет. А представляете, если это семечко просто взять и растянуть, там развить, ну что будет? Поэтому развитие в росте, рост в развитии. И вот из этого получается большое дерево. Вот для каждого человека необходимо это учитывать, необходимо, чтобы каждый человек понимал, для чего он родился, и помочь ему понять, не давить его, не вставлять его куда-то в какую-то систему, как винтик, шестеренку, а чтобы он был полноценным человеком, чтобы он достиг уровня аза. Вот такая задача для каждого из нас. Вот для этого державные уклады создаются. Это надо нам всем дружненько понимать. Дальше, третий вопрос. Зачем нужен бородатый AliExpress, своя народно-торгово-промышленная площадка? Имеется в виду про объявленный русский купеческий ряд, который, вот надеюсь, уже скоро должен запуститься. Там небольшие трудности у людей сейчас трудности личностные. Сейчас решается этот вопрос. Я думаю, что запустится в ближайшее время все-таки. Он нужен для того, чтобы дать людям, тем производителям, которые честные, которые не обманывают, возможность реализовывать свою продукцию напрямую. Дать возможность людям непосредственно прямую приобретать. Плюс ко всему, формировать единый накопительный фонд. Не банк, который под проценты деньги выдает, а народная казна, казначейство, ну, банка, да, в которую деньги складываются, есть казначей кошевой, как местечковый, так и копный, так и вечевой, так и державный. Вот эти вот уровни, я уже перечислял их там, от личного до державного, который отвечает за сохранность банки этой, ничего оттуда налево не уходит, и он своей головой отвечает. И он отвечает за то, чтобы вовремя выдавать эти деньги, эти средства. За это он и его семья содержатся общиной, копой, вечем, державой. Его задача следить за сохранностью, задача народа, который ему поручил, содержать его, чтобы он охранял, ну, естественно, он где-то трудиться, само собой, будет, там же не целыми днями будет, как Кощей на златом чахнуть, но чтобы его семья ни в чем не нуждалась. Это не говорит, что он должен выделяться чем-то в лучшую сторону, у него должен быть какой-то майбах, летающая тарелка, золотой унитаз и прочее. Нет, его семья не должна ни в чем нуждаться. Как и все, кто трудится на державных должностях, тоже не должны в чем-то нуждаться. Это очень важно. Их называли всегда мироеды, то есть мир их кормил, мир их содержал. Мир имеется в виду община. Вот когда община полностью содержит такого мироеда, и он честен, за это его и содержит, что он честен и выполняет свою возложенную на него обязанности, свою работу, свой труд, то всем от этого хорошо. Никто ничего не ворует, все на месте, ну и так далее и тому подобное. Поэтому вот этот бородатый AliExpress нужен для того, чтобы помочь наладить народную экономику. Однако цвет клином не сошелся только на вот этом русском купеческом ряду. Потому что я знаю, что люди пытаются создавать похожие структуры, ну, какие-то такие торговые свои площадки. Будем смотреть, какая из них лучше, какая подойдет. И переключимся на одну, которая поможет всем нам взаимодействовать. Не надо ни с кем конкурировать. Надо быть открытыми для других людей. Так, сегодня в народе нет спроса на участие в изменении. В чем причина? Какое видение вопроса? Так, ну что? Сегодня в народе нет спроса на участие в изменениях. Да нет, приучили. Ну и что дальше? Надо создавать такой спрос. Нельзя сидеть сложа ручки, нельзя ждать, когда кто-то придет и людей научит, как правильно жить. Причина в том, что нас долго к этому подтягивали, в это втягивали, в это окунули и еще по головам попрыгали, чтобы мы поглубже зашли. Вот такая причина. Нам вложили в головы идеологию потребления. Нам сказали, возьми от жизни все, ты уникален, опыт предков – это что-то такое, глупость. И да сейчас еще идут разговоры о том, что предки – это вообще что-то такое, чуть ли не там не ругательное. Такие даже глупые сообщения приходят в мою сторону, уже неоднократно видел, кто там вброс эти делает, я не знаю. Предки – это предшествующие, пред – это предшествующие. А кто-то написал, предки типа – это предатели. Ну, извините, предатели – кто предал предков, предал тех, кто в своем роду находится. Вот это предатели, а предки – это никто, это которые перед нами, предшествующие, которые были пред нами. Так что глупость это убрали. Так вот, причина в том, что нам в голову вложили самость, вложили, что мы какие-то там супер уникальные, и что нам ничего делать не надо, за нас уже там все сделают, и, в общем-то, сиди себе ровно, потребляй, и все будет хорошо. Вот такая серьезная проблема. Ну и разъединяй и властвуй. Вот эта система, которая была вложена в наши головы, прекрасно себя показывает как способ уничтожения всех нас. Поэтому объединяй, здравствуй. Вот такой у нас лозунг должен быть. Ну, какое видение решения вопроса? Для начала необходимо донести информацию, что вот как мы сейчас живем, дальше так жить нельзя. Эта информация должна звучать из каждого утюга, из каждого холодильника, из каждого радио, в каждой машине. Вот поэтому, если увидели какой-то ролик на Народном славянском радио, где-то еще, который рассказывает простыми словами, с простым понятием, как и что, зачем, почему, то в этом случае поделитесь им с друзьями. Кто-то говорит, ой, нет, меня не хотят слушать, там, не внимают, даже называют как-то сектантом, там еще кем-то. Ну, один раз сказали, ну, два раз сказали, три. Но это же все равно уже посеялось в головах. И потом бывает такое, что вы, когда говорили, на вас внимания не обращали, вроде бы не обращали внимания. А потом через полгода, через год приходит, говорит, ты знаешь, вот там вот это, вот это. Они через полгода начинают через год говорить то, что вы говорили в свое время. Почему? Росточки пробились. И они услышали подтверждение где-то в другом месте. В своем отечестве нет пророка, а они в чужом услышали. А, рассказали там умные дядьки какие-то, тетки, значит, все нормально, хорошо. Но вы же посеяли, вы сподвинули их тому, что информация такая есть, что там необходимо ее найти. Вот такая ситуация. Поэтому здесь нужно обращать на это внимание, что вы являетесь первопричиной для того, чтобы человек в дальнейшем задумался, как жить на этом свете, что делать, почему и зачем. Поэтому не стесняйтесь лишний раз сказать, лишний раз показать, но никому ничего не доказывайте. Тут самое главное не кидаться в драку, как некоторые там открыли какую-то для себя Америку, и давай всех кнутом загонять в счастливое будущее. Это делать нельзя. Это подарков никаких вам не принесет, и для людям лучше не сделать. Вы державу таким образом не построить, то, что вы будете носить раздрай, разобщенность, ругань. Не надо. Просто спокойно говорите, вот есть такая информация. Не доказывайте, что это ваша информация, что она истина в последней инстанции. Просто скажите, есть такая информация. Ну, хочешь, ознакомься, хочешь, не ознакомливайся. Вот тебе ссылочки, вот тебе ролик, вот посмотри. Но никогда не настаивайте. Вот причина вот в этом нас разъединили, и видение вопроса доносить противоположность той самой причины, по которой нас разъединили. Если мы это не сделаем, будет не очень хорошо, будет плохо. Мы все дальше и дальше будем разъединяться, и в конечном итоге вымрем. Ну, примерно так. Дальше смотрим. Следующий вопрос. Откуда берется, какова природа и можно ли вылечить стремление к паразитизму во всех его проявлениях в основной массе населения? Особенно интересует природа стремление к неограниченному поглощению любых доступных окружающих ресурсов без меры. Это врожденные природные свойства или каким-то образом приобретенные? Если второе, то каков точный механизм заражения, если механизм лечения этой болезни помимо 8 лет с конфискацией имущества? Ну что ж... Вопрос хороший. Я, кстати, в одной из передач уже на него отвечал. Не знаю, подробно или не подробно. Сейчас попробую, может быть, с другой стороны еще ответить. Значит, причина паразитизма находится в нас самих всегда. Поскольку человек является составляющим высшего начала и низшего начала, и плюс еще то, что называется здравомыслие, разум, и ум, вот это все, да, вот, то в этом случае вот это вот триединство и животного начала, и высшего, и человеческого, оно всегда присутствует. Вопрос, что доминирует, на что человека натаскали, какой ему в голову вложили там, образ мышления и понимания. Вот это очень важно понимать. Если человека натаскали как животное, то в этом случае он как животное будет постоянно пытаться выживать. Животное, оно выживает, поэтому животное называется. Оно постоянно выживает, оно связано только с физическим началом. А человек же, он чуть повыше будет, чем физическое начало. Поэтому для человека важно дать те установки, которые его определяют как человека. Рассказать, чем человек отличается от животного, что такое совесть, дать это прочувствовать. И это все закладывается с малолетства, с молодых ногтей, с молоком матери. Поэтому вот кто-то говорит, а как? Да вот в своей семье создавайте такие условия. Порождайте детушек. И вкладывайте своими примерами, не словами, дети еще слов не понимают, образов не понимают, своими примерами. Взаимоотношения с родителями, со старшим поколением, взаимоотношения с детьми, с окружением, взаимоотношения муж-жена. Вкладывайте через свои образы. Пришли с работы, даже если там все плохо, даже если там мир вообще катится под откос, вы явились в семью. И даже если вы летите под откос и ничего сделать уже не можете, вы должны до последней секунды проявлять заботу, любовь и излучать из себя радость. Вот такой парадокс. И вспоминаются случаи из военных лет, там, 41-45 года, когда нацисты уводили детские сады, к примеру, в душегубку, и взрослый человек, воспитатель, с ними шел на смерть, хотя им сказали, ты можешь остаться. Мы вот этих вот убиваем, они нам не нужны. Но он с ними шел. И он до последнего с ними разговаривал, рассказывал сказки, успокаивал. Вот это подвиг. А теперь представьте, это было сделано по отношению к чужим детям. Так сколько же вы тогда должны внимания, любви и радости к своим проявлять? Задумайтесь об этом. Если вы это не сделаете, то тогда кого будут копировать ваши дети? Вот эти вот мультики, которые вы включаете частым, чтобы они от вас отвяли. Вот именно слово «отвяли» сейчас применяю. Чтобы отвалили. Где там показывают там, кривые морды какие-то, квадратные лица, ругателей каких-то, какие-то, то, что сейчас называется, приколами, хотя прикол – это наркоманское слово. Приколоться, значит, себе вену что-то запустить. Вот что вы делаете? Задумайтесь. Какой пример вы показываете? А ведь ребенок это все усиливает. Если вы дали одну единицу чего-либо, через какое-то время в ребенке будет это в десятикратном увеличении. У него будет 10 единиц. И если вы показали пример, как другого бортануть, откинуть, то он со своими детьми будет в 10 раз больше этого проявлять, а к вам еще и в 100 раз больше проявят. И когда вы будете уже в пожилом возрасте, он просто скажет, слушай, папа, отвали, мама, отвали, что ты там? Вам хочется в таком оказаться? Мне лично нет, не хочется. Поэтому со своими детьми, близкими, да и не близкими, обращайтесь так, что это ваше единое. Чужих детей не бывает, чужого горя не бывает. Горе маленькое превращается в большое, если вы на него не обратили внимания, не помогли его исправить. Я не говорю, что надо нахлебников каких-то и паразитов ублажать. Нет, я не об этом говорю. Я говорю о том, что необходимо не быть равнодушным. Так вот, стремление к паразитизму идет с чего? Побеждает животное начало. А животное начало выстраивается, исходя из русской народной поговорки: дают – бери, бьют – беги. Вот и все. А если не дают и не бьют, то смотри сам, чего урвать и кого побить. Вот это животное начало, которое присутствует и которое сейчас в этом мире очень активно продвигается. И с телевизионных экранов, и в Ютубе это все забито постоянно. Обратите внимание, что там происходит. Мне что ли вам рассказывать? Дальше. Особенно интересует природа стремление к неограниченному поглощению любых доступных окружающих средств без меры. Это врожденное природное свойство, каким-то образом приобретенное. Ну, запасливость всегда была, но одно дело, когда запас, а другое дело, когда скряжество. Вот запас-то что? Это необходимое количество продуктов, необходимое количество каких-то вещей, которые помогут человеку быть человеком, содержать себя, свою семью, ну и ближайшее окружение. Вот это вот минимальный запас, который необходим для семьи. Дальше, такой же запас необходим в мини-обществе, например, там в городе каком-то, в поселке, в общине. Потом большой запас уже, там, вечевой, к примеру, ну и державный запас. Это необходимое. Да мало ли там не урожай, мало ли сгорело что-то, что-то наводнение сломалось, метеорит упал, да и что угодно может случиться. Вот поэтому запасы должны быть. Но это запас разумный. А вот когда все для себе, все для семьи, а другим фигушки, то это называется уже паразитизм. И вот тут необходимо с малых лет маленькому ребенку показывать, что такое запас, а что такое же излишки. Необходимо рассказывать и показывать, как делиться, чем делиться, в каких случаях делиться, как определить, человеку нужна помощь, либо это просто паразит, который плачет конюча для того, чтобы тебя обобрать. Так что вот это поглощение без меры – это жадность. Жадность, которая выходит за пределы разумного запаса. Из чего все это происходит? Из животного начала. Но если кто смотрел «Родование жить без страха», мой первый семинар, и «Управление судьбой», ну, в принципе, и дальше «Славяно-русская варновость», то, наверное, отметили на себя, что все вот эти негативные, плохие качества животного начала, я не говорю, что животное начало плохое, я говорю, негативные качества животного начала, они выходят из одного, из страха. Животный страх, мне чего-то не хватит, на меня не обратят внимания, у меня не будет этого, не будет того, и сего, пятидесятого, заставляет человека делать необдуманные поступки во всем, в том числе и вот в этом поглощении. И когда такой человек один, ну как-то еще с ним можно поговорить, можно на место поставить. Когда таких десяток, сотня, представьте, что происходит? И вот когда такие вот без меры поглощающие выбиваются вверх, а их специально подтягивают, потому что у них жадность и корысть превыше всего, и через это ими можно управлять, и можно рассказывать, как жить и что делать для того, чтобы всех остальных к ногтю. Вот в этом случае тогда и получается такая безрассудная жадность, и они начинают разворовывать все. Происходит уничтожение земли, уничтожение природы, уничтожение людей, уничтожение их самих. Они как паразиты, убивающие своего хозяина, на котором они паразитируют, а потом вынуждены сами умереть. Но они это не понимают. Жадность закрыла глаза, страх закрыл глаза. Они как зверьки себя ведут, причем очень низкого уровня. И поэтому происходит это воровство из наших же карманов в виде налогов, каких-то сверх непонятно взявшихся откуда-то, совершенно необдуманных, неоправданных ничем, воровство наших недр, распродажи чего-то там и так далее. А мы из-за страха чаще всего сидим, и ни Бенни, мы, ни кукареку, и позволяем нас обворовывать, но при этом плачем. Нас обворовывают, природа плохая, вот тут что-то выкачали, что-то там закачали, тут разрыли землю, что-то там достали, тут воду отравили, тут воздух отравили, дышать невозможно, умираем, но при этом сидим и молчим. Вот это недопустимо. Но возвращаясь к вопросу, откуда это все идет, это и врожденное свойство, которое раздуто специально, и приобретенное, усиленное. Поэтому что мы заложим в нашем обществе, а это закладывается очень быстро, уверяю вас, очень быстро. По всем законам жанра, средств массовой информации, если бы мне дали, например, вот основные каналы России, там, первый, второй, третий, ну там четвертый, пятый, условно, то через год вы России бы все не узнали. Она бы совершенно по-другому существовала, народ по-другому совсем бы взгляды имел. Но кто же там, как говорится, даст-то, да? Зист-то он зист, а кто же ему даст? Потому что средства массовой информации определяют все. Через них нас засунули вот в эту вот дрянь, и через них нам придется вылезать. Так, механизм заражения. Ну, опять же, механизм заражений строится, исходя из личностного, семейного, общественного и всемирного уровня. Личностный, когда есть какие-то качества, ребенок смотрит вокруг. Дальше что он видит? Он видит ближайшее окружение. Как себя ведет мама с папой? Например, на людях все такие довольны, все хорошо, замечательно. Как кто-то отвернулся, спину плюют, и готовы нож воткнуть, и еще из кармана что-то вытащить. Ребеночек видит, так, из кармана вытаскивают, нормально. Вот так вот делают, значит, хорошо. Вот так говорят, значит, можно. Но потом-то он начинает усиливать 10-крат. Потом он попадает в малое общество, например, там детский сад, школа. Там на него такие же пришли люди, они начинают обмениваться между собой, детишки-то. Они же с каждой своей семьи что-то приносят. Кто-то там матерится, ходит направо и налево, кто-то ворует, кто-то плюет, кто-то свинячит, кто-то еще что-то делает. И это все вместе сваливается. И если воспиталка, либо учитель, преподаватель, педагог, наставник не обращает на это внимания, а только занимается, что ей поручили, то в этом случае будет беда. И это все увеличивается. Они друг у друга учатся. Учатся в первую очередь тому, что легче, что проще. Ведь материться проще, проще. Так взрослые себя ведут в семье? Ведут. Значит, если ты материшься, ты взрослый. Так, курит в семье или там рядышком. Курит, да, и можно, они взрослые. Я тоже хочу быть взрослым. Если я буду курить, значит, я тоже взрослый. Выпивают, тоже взрослый, им можно. Если я буду выпивать, значит, я тоже буду взрослый. Вот эта вот психология подсознания выстраивается, в том числе и заражение вот этой вот дрянью, поглощение всего. Если в семью все тащат и в окружении все тащат, по телевизору показывают, как надо воровать, кто такие бизнесмены, которые все это приворовывают, им за это медали вешают в великих инстанциях, а маленький своровал, и у него нет защиты, его в тюрьму посадили, то какой вывод? Надо стать большим, надо залезть в правительство, закончить какой-то супер-пупер институт, ну вот, для того, чтобы получить блатную какую-то должность где-нибудь по назначению, чтобы там можно уже было миллионами воровать, а не 100 рублей там стырил где-то из кармана, и за это тебе еще и медальку повесят. Вот. А иначе будешь лохом, иначе будешь лузером. Вот отсюда все идет. Поэтому худшие качества усиливаются в семье, усиливаются в малом обществе, усиливаются потом на работе и так далее и тому подобное. Так что вот заражение простое. Механизм лечения этой болезни, помимо смерти, конфискации и так далее. Механизм простой. Для начала вам необходимо, опять же, донести информацию любым способом, через средства массовой информации в первую очередь, конечно, что от этого становится хуже всем. Вот это необходимо доносить, примеры приводить. Конечно же, есть люди, которые как биороботы живут, для них не существует такого понятия, как божественное что-то, совесть, что такое. Ну, говорят, я не знаю, что такое совесть, ты мне деньги заплати за сделанную работу, либо пойдем украдем, если нет денег, ну и все. Главное, чтобы у меня животик был полный, и все нормально. А что такое совесть, меня не интересует ни разу. Встречал таких людей, которые вот так вот именно говорят. Поэтому какое лечение? Когда вы устанавливаете правила бытия. Кто-то говорит, о, это невозможно, это утопия. Ну, если вы считаете, что это утопия, тогда чего слушать, отключитесь и займитесь чем-то полезным. Ну, там, «Дом-2» посмотреть, какой-нибудь комеди-клаб или что-то еще, там, «Зеркало». Я не знаю, там сейчас много юмористических программ, которые позволяют расслабиться под пивко и, там, может быть, под что-то еще. Займитесь делом, займитесь полезным. А для тех, кто понимает, что от нас все зависит, продолжаю. В обществе большинством стать просто. Вы должны быть сильным. Это первое. Сильный не только физически, но и сильный духом, с чистой совестью, с открытой душой, с пламенным сердцем, с холодным мозгом. Другими словами, вы должны выполнять свое предназначение свыше, свое божественное предназначение. Когда вы идете по своей божественной стезе, по своему предназначению, то нет для вас преград. Ну подумайте сами, если вы на стороне богов, кто может быть против вас? Неоднократно такая мудрость звучала и с моих уст, и другие говорили люди. На самом деле, если вы выполняете свое предназначение, ради чего вы в эту жизнь пришли, как вы можете тогда быть разрушенными либо уничтоженными, если ваше предназначение не быть разрушенным, не быть уничтоженным? Рассказывал притчу про пилу неоднократно, можете посмотреть. Если пила будет исполнять свое предназначение, то есть пилить, она будет долго это исполнять. А если ее использовать как топор, либо как молоток, то жизнь ее будет коротка, и она свое предназначение не выполнит. Вот то же самое с человеком. Но необходимо понять, кто я, для чего я, и тогда все будет нормально. Так вот, когда вы становитесь сильным, вокруг вас начинают объединяться разные люди. Создаются обстоятельства для того, чтобы создавать что-то, подтягивать людей. И вы тогда проявляете все то, о чем я в первом семинаре, и вот сегодня я рассказывал. И о чем рассказано в своих семинарах, встречах с активистами и так далее и тому подобное. А когда к вам тянутся уже люди, которые понимают, что так жить нельзя, и вы для них являетесь помощником, а может быть, чем-то даже авторитетом, наставником, то в этом случае у вас становится большинство. И у них тоже дух сильный становится. Они тоже начинают проявлять волю, не животную, а божественную волю. И тогда уже наступает то, что называют слово синергия, увеличение в разы, в десятки раз вашей мощи, ваше объединение. Потому что паразиты, как правило, всегда трусы. Любой паразит всегда трус. Это он такой там хорохорится, если на экран там выпустить, там, сейчас я тут всех придавлю. А дальше как в сказке про тараканища. Когда появляется тот, который может щелкнуть его, как-то один на один вдруг он теряется, начинает извиняться и говорит: был неправ, извините, что надо сделать, чтобы загладить свою вот эту вину. Сразу все меняется, моментально. А теперь представьте, вас 10 человек, вас 100 человек, вас 1000 человек, которые мыслят правильно, которые за то, чтобы не уничтожалась природа, за то, чтобы ваши рода сильно становились, чтобы детей было много, они были счастливы в достатке, чтобы они лучше нас были. Представьте, какое силище. Какой там паразит? Десятки паразитов, которые боятся, они друг за дружку не держатся. Как только одного выбираете, как в драке уличной, дайте заводили в лобешник. И потом спросите, кто-то еще хочет? 90% случаев скажут: не-не, мы все поняли, братан, вопросов больше нет, извини, погорячились, и уйду своей стороной. А если начнете тушеваться, то не только вас разденут, еще и покалечат. Поэтому за счастье и свободу иногда приходится драться, проявляя свою силу. Но в первую очередь сила духа, сила мысли и объединение людей. Вместе мы сила. Так вот, лечение болезни. Когда установили правила жизни через местное самоуправление, через профсоюзы, через кооперацию, через казачество и прочее, прочее, прочее, вы хозяин этой земле, как и прописано в Конституции Российской Федерации. И вы непосредственно осуществляете власть, управление. Все, никаких пожаров, никакой крови, никаких революций, потрясений. Мы не разрушаем страну, мы делаем ее сильной. Но если есть паразит, извини, паразита необходимо подвинуть, какого-то негодяя необходимо подвинуть. Если человек не справляется своей должностью, помочь ему справиться. Если не может, ну, назначить на другую должность. Но кто его будет назначать? Только хозяин. Хозяин жизни. То есть вы. А для этого надо им стать. И вот тогда вы уже на своей территории установите правила поведения. И если у вас сила, авторитет, если у вас экономические бразды правления и прочее, прочее, прочее, многое, многое, ну кому же имущему на этой земле захочется плевать, воровать, обманывать? Тем более, что вы даете альтернативу. Вы не просто его к стенке прижимаете, ты ворюга там, да? А вы еще и показываете, как жить, и даете им возможность трудиться, и вы что-то обучаете через интерес. Развлекая, увлекая, увлекая, направляй, направляя, действуй. Представляете, как все сразу меняется? Проблема здесь одна – неверие. Вы очень часто не верите в том, что от вас зависит, что вы можете изменить, что вы можете это поправить. Вот это самая главная проблема. Вот тут она. Ни в Кремле, ни в Белом доме, ни там, ни в Тель-Авиве, ни в Китае, в Пекине. Не в этом проблема. Не в этом. Проблема у нас в головах. Если мы понимаем, что мы хозяева жизни, то мы перестаем искать каких-то там виноватых. Мы начинаем делать. Мне неоднократно уже приходили вопросы, там 3 или 4 человека написали. Вот, и ты все время говоришь, что ты говоришь, ты сам что-то сделал, создай общину, там, кооператив, создай производство. Я говорю: друзья, а вы ничего не попутали? Я выступаю на средстве массовой информации. Я создал вместе со своими друзьями средства массовой информации, народное средство, независимое средство массовой информации. В средстве массовой информации вообще-то принято говорить и показывать. Поэтому со средства массовой информации спрашивать, сколько я, там, например, тонн металла выпустил, либо сколько несушек у меня несется, либо сколько яблок я вырастил, либо ботинок сделал, это бесполезное занятие, это глупость. Средства массовой информации занимаются вот этим, что вы называете бла-бла-бла. Но вопрос: бла-бла-бла это, либо это что-то другое? Давайте разберемся. Бла-бла-бла это разговоры ни о чем. Это поржали, похихикали, показали голую попу, например, там что-то, обсудили чьи-то трусы, кто с кем, зачем и сколько раз. Вот это бла-бла-бла, это ни о чем. А когда идет разговор о том, как жить с примерами, с приглашением тех, кто уже что-то делает, производит, собирается, собираются какие-то сборы, мы пытаемся на местах что-то объединить, показываем, рассказываем, как проводим встречи, семинары для того, чтобы вот это объединение состоялось. Какое же это бла-бла-бла? Цель идеологии первична. С этого все начинается. Поэтому это очень важно. И поэтому наша так называемая бла-бла-бла для тех бла-бла-бла, кто это не понимает, для тех, кто способны попивать пивко и смотреть на что-то там такое по телевизору очень веселенькое. А для остальных это примеры, рассказы, пояснения, направления, раскрытие образов, Сколько людей, которые пишут: «Алексей, благодаря Народославянскому радио и другим каналам с вами схожими, я понял, для чего я живу. Я теперь по-другому мыслю. Я теперь начинаю что-то делать, я понимаю, я вижу, как все происходит. Я обращаю внимание, что вокруг меня обстоятельства по-другому происходят. Люди вокруг меня соединяются. И мы подходим к тому, что теперь пора что-то делать». Теперь вопрос, с чего делать, да? С чего начать делать? Но всегда начинать с самого простого. Вот что люди сейчас, современные, в этой обстановке, кризисной, на мой взгляд, навязанного кризиса, способны делать? Ну, в первую очередь, все хотят выжить, и все хотят развлечений. То есть, хлеба и зрелищ, с этого начните. Если хлеба и зрелищ, создавайте вечерки, сейчас уже быстро темнеть начинает, все, сентябрь месяц начался. Осенние деньки, вот сбор урожая пройдет, и все, дальше вечерки. Собирайте такие вечерки. Собирайте вечерки не только с единомышленниками, а и с теми, кто живет в вашем квартале, в вашем доме. Устраивайте такие гуляния. Ну, навесьте объявление, повесьте. Сколько же таких примеров было? В эту субботу встречаемся все вот на этой улице для того, чтобы там похвастаться им пирогами, поиграть с детьми, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Не введите народ в политику. Не ведите народ в какие-то там действия. Это не прокатит на первом этапе. На первом этапе необходимо, развлекая, увлекая, сделать хлеба и зрелищ. Люди придут, какие-то там что-то покажут, расскажут, с детьми там, пригласите аниматора, который с чем заметить, сами не можете. Придумать какие-то игры. Да в интернете сейчас огромное количество игр. Кто-то там, может быть, хороводы, вот еще что-то. Вот этим займитесь. А параллельно еще, люди же хотят покушать что-то. Поставьте стол, чай, какие-то плюшки. Это не так дорого все стоит. Да скиньтесь вы там по чуть-чуть, и всем будет веселье, всем радость. А потом скажите, а хотите, мы еще вам от фермера картошку качественную привезем? И не по 50 рублей, как в магазине, например, там по 15, по 20 рублей. Прям вам домой там. Ну, небольшие мешки 200 килограмм, а там по 10 килограмм, по 20 килограмм. Морковку привезем, капусту привезем. Сейчас же это все есть. Договорились с фермером, да они с радостью отдадут вам. Возьмите, заберите. Потом, например, сейчас идет уборка. Где-то там картошку берет, где-то морковку. Подойдите к фермеру, скажите: дружище, ну ты вот крупную картошку выбираешь, понятно, такая крупная, да, это вот для продажи. А вот средняя и мелкая куда? Большинство фирм говорит: да я ее обратно закапываю, дискую. Ты скажи: давай мы придем к тебе и соберем ее. Где-то что-то бесплатно там ты отдашь, а где-то, может быть, по 5 рублей за картошку, за килограмм отдадим. Может быть, с местом хранения, там, например, собрала семья Ивановых, собрала 10 мешков картошки. 10 мешков картошки, такая-то, такой-то объем, по такой-то цене. Кладете на склад, вы, может быть, даже деньги не платите. На ваш просто счет записывается там Иванова, столько Петрова, столько-то, столько картошки на складе лежит. Можете сразу это оплатить. Может быть, вы потом выкупите за хранилище, там, ну пускай еще там 3 рубля возьмет за хранилище каждого там килограмма фермеру, который будет храниться. Но таким вот образом. Приходит человек, объединяет других людей, совместная закупка производится, а потом совместная закупка перерастает на что-то еще. А давайте еще вот это закупим, давайте вот это еще закупим, давайте это. И всегда закладывайте туда небольшой фонд. Не только для того, кто устраивает совместную закупку, как благодарность. Ну, чтобы он там съел к фермеру, бензин там жжет, да, какую-то сумму денег, чтобы ему компенсировать. А еще и для того, чтобы этот фонд был в дальнейшем на плюшки на те же самые, на чай, на поездку, чтобы вы потом не ходили с миру по нитке, а вот вы сделали сами закупку и устроили хороводы, например. И устроите хороводы, и раздавайте то, что люди закупили. Вот и все. А потом говорите: а может быть, нам уже на постоянной основе это сделать? Может, в формате кооператива? Вот сколько вы потребляете? Вот это, вот это, вот это. Что вам надо? Вот это для детей. Там. И пускай этот человек, который такой активист, скажет: да без проблем, я этим займусь. Только вы заранее мне говорите, что вам надо. Либо предлагает: завтра мы вот это закупаем, послезавтра вот это. Пишите мне там в WhatsApp, в Telegram, на телефон. Либо маленький сайтик сделайте. И там все это просто, сейчас же это все в открыто, там одностраничный сайт. Заходит человек, пишет: мне там килограмм картошки, мне там та-да-да, бум, все понятно, сколько чего. Вот с этого начинается простое что-то, очень понятное и близкое всем. А дальше за чаем, танцуя, вы начинаете разбирать темы культуры, а что делать дальше с детьми, а может быть, кооперативную школу создать, но на основе закона семейного образования. Может быть, нам вместе сделать класс какой-то, где будет классная дама, где будет преподаватель, либо курс видео, который сейчас вот делается. Например, там у нас центр «Образ слово, такой образ, вернее, центр образования, образ. Вот, там же планируется вот такое образование, когда будут записываться разные программы и для взрослых, и для детей, и школьные. И он вот-вот запустится уже. И мы тоже его будем поддерживать. Оттуда берете информацию. А дальше родители, которые не являются преподавателями, которые хорошо относятся к своим детям, просто следят за тем, чтобы дети не крутились, не вертелись, не отвлекались, а слушали и помогают разобраться. Понимаете разницу, когда ребенок просто сидит в удаленке и пытается что-то делать? Да он скорее в танчики поиграет, он будет делать вид, что да-да-да, а сам там играет во что-нибудь, а потом откуда у него двойки пролетают, непонятно. Да все понятно, откуда двойки пролетают. А здесь у вас есть уже, например, там 5 человек собрались в какой-то квартире, женщина там или мужчина, который остается с ними, включает вот эти вот курс программ по школьному образованию, которые не противоречат российскому, но которые не на ЕГЭ настроены, а именно на образование. И следить за тем, чтобы дети все понимали, чтобы все было хорошо. Вот это семейное образование, но только уже вместе, объединение. Никто же не запрещает. К этому можно прийти. Ну, другими словами, чтобы сейчас уже не растягивать нашу встречу, все, что вы хотите, вы можете достичь. Но достигать надо вместе, дружно. Была бы голова на плечах. И все будет на своих местах. Ну что ж, друзья мои, я свой докладик закончил, поэтому если... я смотрю, ага, уже есть, да, уже есть у нас вопросы. Поэтому сейчас я эти вопросики буду рассматривать. Танослав, здравия. В рамках субъекта права управления РФ ООО «Россия» это бесполезно, задушно. Почему ты об этом не говоришь, Алексей? Танослав, отдыхайте. Кирилл Кирюшин. Алексей, здравия. Реплика. Если я правильно понимаю, в таких структурах должны быть минимум десятки людей. Но, может быть, я скептично настроен, но я не вижу пока вокруг себя столько единомышленников. Артель, МСУ и прочее я могу сделать только тут, на месте, с теми, кто рядом. Не через интернет же их искать, организовывать. И с кем? Знакомые есть, приятели? Есть единомышленников? Нет. Вот этот вопрос, Кирилл, очень важный. Я его коснулся. Когда вы становитесь самыми сильными, когда вы понимаете, что делать, тогда вокруг вас и складываются обстоятельства. Тогда вокруг вас и образуются те возможности, которые вы вот таким вот образом организуете. Все зависит от вас. Если у вас есть неуверенность в себе, если вы вот так же, как сейчас, вот у нас ничего не получится, все бесполезно, и тут, а давайте мы сейчас и вот это, то тогда ничего не получится. Дело в том, что чем отличается слабый маленький ребенок от сильного взрослого? Слабый маленький ребенок всегда ищет виноватых и всегда ищет причины, по которым у него ничего не получается. А взрослый человек всегда ищет возможности. И взрослому человеку совершенно не важно, где вы находитесь сейчас. В какой юриспруденции, как это правильное слово, да, там, в РФ, в ООО, в Союз кооператив, в ЗАО или чем-то еще, СССР-1, СССР-2, СССР-10. Живой вы человек на бумажке, либо живой человек по-настоящему в жизни. Вот скажите, мне нужно доказывать, что я живой человек? Ну, вот кто-то считает, что мне нужно доказать, что я живой человек. Если я живой человек, я себя проявляю как человек. А если я только на бумажке живой человек, и этой бумажке перед всеми показываю, но при этом себя веду как амеба какая-то, которая везде только кричит: «Дайте мне все, а я ничего делать не хочу», то в этом случае я буду паразитом. Даже с бумажкой живой человек. И если я зарегистрировал какой-то АО, ЗАО там, или кооператив, или что-то еще только для того, чтобы получать выгоду, я буду паразитом. Все зависит от того, кто вы, для чего вы, ваша уверенность, ваше понимание, из этого все исходит. Ведь когда я задумывал со своими соратниками сделать вот «Народное советское радио», я в конечном итоге поначалу оказался практически один. Мне помогал только Василий Васильевич на первом этапе. Почему помогал? Он не задавал вопросов, нам дадут, не дадут. Он просто сказал: «Алексей, делаем». И мы стали делать. И стали подтягиваться люди. Да, были разные, где-то были люди, где-то неадекватные, может быть, даже где-то больные в чем-то. Ну, всякое бывает в жизни. Ну и что? Ну и что? Мы продолжали и продолжаем делать свое дело. И теперь, когда нам говорят, вы под кем-то находитесь, потому что ну, невозможно такое сделать с нуля. Ну никак нельзя такое сделать, народное радио, телевидение, чтобы вот вы могли вот так вещать, свои иметь уже сервера, свои компьютеры, свои там программы, свои штативы, камеры, освещение и прочее, прочее. Ну нельзя, это огромные деньги. Говорят, друзья, курочка по зернышку. Вот по чуть-чуть, шаг за шагом, планомерно, понимая, что мы хотим, мы это делали 12 лет, из которых 10 лет мы были на виду. 10 лет мы на виду, а 12 лет мы это уже делаем. Вот так вот представление на жизнь вперед, для чего мы сюда пришли, вот что нам позволяет двигаться и делать. А если мы говорили, ой, не дадут, ой, запретят, ой, нет соратников, ой, да с кем, а как? Так и ничего бы сейчас и не было, мы бы сейчас с вами не разговаривали. Я всегда на своих семинарах привожу примеры из своей жизни, из жизни других людей, которые, несмотря ни на что, это смогли сделать. Но это что необходимо было, они смогли сделать. Вот и все. Потому что нытиков и всяких слизняков я в расчет не беру. Ему что красный, что белый, что зеленый, что фиолетовый, что власть такая, что этакая, все равно. Он будет всем недоволен и все время будет жаловаться, что на него кто-то наступает. Я хочу взаимодействовать с человеками, которые понимают, для чего они живут и что делать. И с такими я взаимодействую. Поэтому, Кирилл, когда вы понимаете цель своей жизни, смысл своей жизни, вы понимаете, что необходимо делать для того, чтобы достичь этого. Когда вы понимаете смысл, цель жизни семьи, вы понимаете, что необходимо сделать для этого. И когда у вас сложился полный образ, где ваша семья должна находиться, в каком обществе, какой он должно быть, и какой мир должен быть, держава, то все начинает выстраиваться. А если вы этого не понимаете, где вы должны жить и для чего вы должны жить, ничего не сложится. Мыслите об этом, думайте это, представляйте себе, видите себе целиком, на всех уровнях, и божественном, и животном, и человеческом. Все вместе должно быть объединено. И все получится. Так, или нам не нужны единомышленники? Я уже ответил, Кирилл, нужны, и они придут, тогда вы будете готовы. Маргарита Владимировна, подскажите, пожалуйста, создана ли уже своя транспортная компания в купеческом дворе? Ну, ряду там изначальное рабочее название, русско-купеческий ряд. Или еще как-то в кооперации, где не требуют паспорт РФ при получении посылок? Значит, в большинстве транспортных компаний, которые сейчас существуют, переходят на формат получения кода. К примеру, мне необходимо было получить товар, и никто с меня не спросил никакого паспорта, никакой там метрики, никакой справки, ничего. Живое, мертвое, вообще никто ничего не спросил. Ко мне на телефон пришло СМС, в котором было указано, ваш код для получения такой-то, такой-то. Все, приезжает курьер, или я приезжаю в какой-то там магазин, или какую-то точку сбыта, либо к какому-то там пункту выдачи, вот эти, где там ячейки стоят. Подхожу к этой ячейке, нажимаю этот код, подхожу к этому человеку, говорю этот код или что-то еще, все. А своя транспортная компания пока не создана, но есть одна компания, которая желает уже взаимодействовать, так что лед тронулся. Так, Анна Карпова, Алексей, что вы со стороны учите? Покажите пример, создать хоть что-нибудь из того, что вы предлагаете, договоримся, уже 3 года и какой пример. Анна, я для вас уже все сказал. Ольга, Свет, помогите разобраться в различии понятия рост и развитие. У меня сложился образ развития как рост. А что такое вить? Свивать. Вот ниточку свивают. Ниточку можно распустить, развить. Да? Развиваем. Свивали и развиваем. А рост – это когда происходит увеличение. К примеру, свили вы из 3 тоненьких ниточек одну нитку. Она получилась 3 раза толще, чем вот эта каждая одна ниточка, из которых свита. Но представьте, что ниточки оказались волшебные. И каждая из них начала увеличиваться в размере. Была она 1 мм, через, например, 3 дня каждая ниточка стала 3 мм. Получаем, что то, во что они завиты, тоже стало побольше. А теперь мы начинаем их развивать, но они продолжают расти. И мы потихонечку развиваем, и происходит расширение. Но ниточки настолько волшебные, что мы в каждой ниточке начинаем видеть, что она тоже сложена из других ниточек, волокон, которые также увеличиваются. И как дерево. Росточек, два листика, потом дальше растет, эти листики, веточки превращаются, новые листики, потом на веточках еще что-то, еще, и мы видим цельное большое дерево, где огромное количество не только листвы, но и веток, как таких основных несущих, так и маленьких. Вот это и есть рост в развитии. А если мы просто развили ниточку, то было бы три нитки, ну вот эту веревочку из трех ниток, было бы три нитки, ну свили бы опять, развили, или там в комочек скрутили. Поэтому, когда зернышко прорастает, оно начинает не только развиваться, оно еще и растет. Ведь каждая, ну как вот эмбриончик, да, клеточка делится, потом еще делится, эмбрион растет, растет, и каждое направление начинает увеличиться. Это нервная система, это кровеносная, там это еще что-то, еще что-то, еще что-то. А не просто так мы растягиваем эту яйцеклеточку-то, эту клетку в длину. Не только пытаемся там на составляющую развернуть. Так что рост должен быть в развитии, а развитие должно быть в росте. Это очень важно. Ну что ж, дорогие друзья, я заканчиваю сегодняшнюю нашу встречу, потому что вопросов больше я не вижу. Встреча наша называлась «Комплексный подход к выживанию в России. Часть 2». Была эта встреча построена на еще 5 вопросах, которые приходят в студию Народного славянского радио и на почту нашего объединения. В следующий раз еще я возьму 5 вопросов, которые мы разберем. Если у вас вдруг появились какие-то желания по уточнению какой-то из тем, вы можете попросить разобрать эту тему более подробно. Однако, для того, чтобы это не было бла-бла-бла, для того, чтобы это было с пользой и это можно было применить, я рекомендую переходить уже к формату не общего вебинара по этим темам, а узконаправленного вебинара, либо встречи, а еще лучше, желательно, живой встречи в каком-то регионе, где собираются единомышленники, чтобы вот эти все разговоры перевести уже во что-то действенное, чтобы уже разговоры перевести в правила, инструкции, понимание и начать делать. Тогда у нас будет движение. Поэтому принимаю все ваши просьбы, заявки, пожелания для того, чтобы нам совместно двигаться дальше и чтобы наша жизнь улучшилась. На сим я с вами прощаюсь, напоминаю, что в виртуальной студии находился Алексей Орлов, мы говорили сегодня про то, как нам жить дальше. Комплексный подход к выживанию в России. Часть 2. На сим я с вами прощаюсь. Желаю добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.